Часть третья. Глава первая. Мфифи. Тинкар отодвинул от себя листок, испещренный уравнениями. Теоретическая часть была закончена. Вскоре он сможет приступить к сборке гиперпространственного прямопередатчика. В лаборатории было тихо. Все сотрудники давно разошлись, оставив его одного. Он устал, но все же был счастлив. «Я был создан ли для солдатской жизни?» — подумал он, в который уже раз. «Мой удел — математические исследования, борьба с неведомым». Многое произошло с момента высадки на дикую планету. Он больше не виделся с Анаэной. На следующий день он встретился с Текнором. Их беседа была короткой и бурной. «Я не одобряю поведение моей племянницы», — сказал Тан. «Но не одобряю и твое. Чего ты добиваешься?» «Ничего. Хочу спокойно дожить до того дня, когда вы сможете высадить меня на Землю. Или любую другую планету, населенную людьми». «И Оля уйдет с тобой?» «Да». «Я ждал от тебя большего, Тинкар. Думал, ты поможешь нам в борьбе с врагом, который в ближайшем будущем не пощадит и планет, будь они населены людьми или негуманоидами. Я был готов сделать это в тот момент, когда у меня украли чертежи. Они сейчас у кого-то из ваших. Найдите его. И тогда я сведу с ним счеты в одном из парков, а потом мы сможем продолжить разговор с пользой для обеих сторон. Своим упрямством ты ставишь под удар всех, в том числе и Олию. Не думаю, но если это и так, я готов рискнуть. А если мы оставим тебя здесь? Вы не можете так поступить. Паломники приняли меня в свою общину, и вы несете по отношению ко мне ту же ответственность, что и по отношению к ним. Они не позволят вам бросить меня здесь. Тан махнул рукой в жесте бессильного гнева и удалился. Еще до окончания работ в шахтах Тинкар женился на Иолии. Церемония бракосочетания прошла в соответствии с ритуалом паломников. Простым и коротким. С этого дня Тинкар стал считаться паломником, пусть он и не разделял их веры. Тинкар встал, убрал записи, машинально взглянул на локатор. Ничего. Он пополнил чернилами резервуар самописца, вставил новый рулон бумаги и собрался уходить. Игла слегка покачнулась туда-сюда. Он сориентировал внешние антенны, провел поиск вслепую. В гиперпространстве что-то двигалось, но объект находился очень далеко. Что это? Город? Или же Мфифи? Следовало ли предупредить патриарха? Текнора? Впрочем, Текнора предупредят те люди, которые украли чертежи. Холонос? Тинкар пока еще никому не сообщил о существовании локатора. Коллеги по лаборатории полагали, что собранный аппарат является результатом его исследований в области гиперпространственного радио. Игла нарисовала кривую и вернулась к нулю. Контакт был утерян. Они находились вдали от опасных зон, к тому же летели в гиперпространстве. Пока что они ничем не рисковали. На всякий случай он просидел у локатора целый час, а затем вернулся домой. Иоли уже уснула, он осторожно улегся рядом. Она прижалась к нему, не просыпаясь, обняла одной рукой. Тинкар долго лежал с открытыми глазами, глядя в темноту. Хотел встать, разбудить патриарха, но мало-помалу сон все же сморил его. Он устал от долгих ночей, проведенных за рабочим столом, а в постели было так тепло и уютно. «Вот уже 3 месяца, как я женат», — думал он. «3 месяца счастья». Удар разбудил его сразу. Он открыл глаза, прислушался. К нему постепенно возвращался инстинкт воина. Еще один удар. Не столь сильный, а потом вдруг взрыв, от которого затряслись корпус и металлические переборки, зловещий вой сирены. Иолия рывком села, включила лампу. 4 удара. — пробормотала она, дрожа всем телом. — Катастрофа или... — Или Мфифи, — закончил Тинкар, упрекая себя за глупость. Он поспешно натянул одежду. «Внимание, внимание!» — ожил громкоговоритель. «На город напали мфифи. Всем мужчинам немедленно занять свои боевые посты». Тинкар в ярости сорвал печати со шкафов с оружием, схватил два фульгуратора, карабин, пояс с боеприпасами. Побледневшая Иолия тоже взяла фульгуратор. «Я бегу в госпиталь, Тинкар. Там мое место. А я к четвертому взводу». Он наклонился к ней, крепко поцеловал. «Будь осторожна, Ио. И что бы ни случилось, спасибо за счастье, которое ты мне подарила. Помни, я люблю тебя». «До скорого свидания, любимый. Не рискуй понапрасну». «Не беспокойся. Видел и не такое». Он бросил последний взгляд на хрупкую фигурку в белой форме медсестры и вышел. По улице бежали паломники. Тинкар поспешил в штаб, где его ждал подчиненный ему взвод. В огромном помещении толпились вооруженные мужчины. Люди сновали туда и сюда. Повсюду царила беспорядочная суета. Ему удалось отыскать капитана. «Тинкар Холрой, взвод 4. Где нас атаковали?» «В 5 местах. Они обозначены на карте. Вам надлежит немедленно присоединиться к взводам 6, 7 и 8 в точке 3». По привычке он отсалютовал и щелкнул каблуками. Несмотря на всю серьезность положения, паломник улыбнулся. Взвод был в полном сборе. 100 человек с 2 тяжелыми фульгураторами и 10 пулеметами. Не теряя времени, они направились по уже опустевшим улицам к точке 3 плана палуба 4 сектор 2, но так до нее и не добрались. На перекрестке их остановил галактианин с офицерской повязкой. «Пункт назначения? Точка 3. Слишком поздно. Наши линии прорваны. Бой идет в парке 15. Идите туда. Да, поспешите». Они свернули, нырнули в гравитационный колодец, пробежали по широким улицам, догнали еще один взвод. Руководя людьми, Тинкар думал, к счастью, ни одна из точек боя не находится рядом с анклавом. Вдруг он спросил себя, что делает Анаэна. Решил, что она с Таном. На командном пункте пытается организовать сопротивление. Он почувствовал сожаление. Вероятно, и ему следовало бы находиться там. До них уже доносились звуки боя. Глухие взрывы гранат, свист тяжелых фульгураторов, сухой треск пулеметов и еще один незнакомый звук, похожий на прерывистое дыхание. Так, наверное, звучало оружие мфифи. Они добрались до парка 15. Их остановили на сторожевом посту. Тинкар и командир второго взвода, тощий темноволосый галактианин, подошли к поджидающему их офицеру. «Вы, Скотт, идете налево и помогаете взводам 122, 123 и 127. Они ужасно нуждаются в подкреплении. Вы...» «Холрой». «А, планетянин. Что ж, посмотрим, как сражаются в земной гвардии. Идите со своими паломниками вправо и помогите взводам 80 и 87. Им тоже нелегко. Вам нужно продержаться не менее 2 часов». «Позиции противника?» Офицер вытащил из кармана план. «По последним данным, 10 минут назад мфифи были вот здесь». Карандаш бегал по плану, вычерчивая кривую линию, оба конца которого упирались в стены парка. «Классика», — пробормотал Тинкар. «Их нельзя обстрелять с потолка». «Нет, хотя эта мысль. Можно проделать отверстие и... Ладно, идите, я сообщу о вашем предложении Тикнору». Пожав плечами, Тинкар повернулся к своим людям. «Ну что, двинулись? Будьте осторожны, делайте так, как я вас учил, и все пройдет хорошо». Они пробрались в парк через небольшую запасную дверь и тут же оказались в гуще боя. Воздух загудел от дыма, повсюду горели кусты, пули свистели над их головами, врезаясь в металлические стены. «Вперед! Укрывайтесь за деревьями! Пулеметчикам развернуться в линию! Один фульгуратор направо, второй налево!» Они начали продвигаться. Шедший первым Тинкар изредка оборачивался, проверяя, следуют ли за ним его люди. Свист пуль становился все пронзительнее. «Ложись! Ползком! Заряжающие не отставать!» Он столкнулся нос к носу с мужчиной, двигающимся в обратную сторону. «Куда?» «Меня послали посмотреть, подошло ли подкрепление». «Быстрее не могли. Веди нас к линии обороны». «К тому, что от нее осталось». В русле пересохшего ручейка остатки взводов 80 и 87 пытались сдержать натиск противника. «Кто здесь командует?» К Тинкару подполз человек. «Я. Замком взвода. Баллард. Беру командование на себя. Командир взвода Холрой. Сколько вас?» «Около 50». «Из 200?» «Нет, из 400. С нами были также взводы 76 и 40. Осторожно!» С прерывистым свистом, похожим на шипение разъяренной кошки, что-то пролетело над их головами и упало в нескольких десятках метров позади. К далекому потолку взметнулось короткое пламя и облачко земли и дыма. «К счастью, у них оружие ограниченной мощности», — пробормотал замком взвода. Тенгар его уже не слушал. Наклонившись к микрофону, он отдавал приказы. «Фульгуратор-1, пройдите-ка по кустарникам прямо перед нами и тотчас же смените позицию. Пулеметы к бою!» Живые изгороди яростно пылали, обрушиваясь и разбрасывая головешки. Тенкар высунул голову из укрытия, пытаясь оценить ситуацию. Метрах в 100 на другой стороне небольшого парка, проходя через ворота и тут же, падая на землю, перемещались неясные силуэты. «Пулеметы 2 и 4. Сосредоточьте огонь на этих воротах. Помешайте подходу подкреплений, черт возьми! Это нужно было сделать уже давно. А где были ваши пулеметы?» «У нас их не было, командир». «Вас послали в бой с пустыми руками?» «С карабинами, гранатами, легкими фульгураторами. Нужно было продержаться до прибытия подкрепления». «Но обычно в ваших взводах есть пулеметы». «Есть, но у нас не было времени зайти на склад». Тенкар едва не задохнулся от ярости. «Стало быть, за пределами анклава оружие хранится на складах?» «Вот же ослы! Неудивительно, что мфифи практически каждый раз одерживают победу. Внимание, они переходят в атаку!» Под прикрытием мортир, чьи снаряды падали теперь частым дождем, мфифи рывками продвигались вперед. «Пока не стрелять никому, кроме пулеметов 3 и 4 и нескольких карабинов. Ждите, пока не увидите их глаза». Дисциплинированные стойкие паломники ждали под ливнем огня. Один снаряд упал прямо в ручей метрах в 50 слева от Тинкара, и он в который уже раз услышал ужасные крики покалеченных людей. Цепь врагов приближалась. Он впервые разглядел мфифи. Более высокие, чем люди, они бежали с грацией и ловкостью. Их оружие сыпало пулями и воспламеняющими лучами. Они оказались уже в 40 метрах, в 30, в 20. Огонь! 8 скрытых пулеметов, 2 фульгуратора и карабины разом открыли стрельбу. Тенкар стрелял прицельно, стоя во весь рост, и казался неуязвимым. Цепь атакующих откатилась назад, оставив на земле множество раненых и убитых. «Прекратить огонь! Сменить позиции! Быстро!» Мимо него 6 потных, грязных бойцов протащили пулемет. Один из них был не паломником, а галактианином. Тенкар попытался вспомнить, кто был в этом взводе и кого теперь не хватало. Он спросил своих 4 заместителей. «Говорит Мальпас, 2 убитых, 3 легко раненых. Говорит Туран, 3 убитых, 2 тяжело раненых, эвакуированы. Говорит Рау, все целы. Говорит Смит, 1 убитый, раненых нет. Обстрел возобновился, более мощный и прицельный». «Теперь можно и не выжидать, они знают, что будет. Открывайте огонь, как только поднимутся во весь рост. Но попусту пули не тратьте». Атаку удалось отбить и на сей раз, но потери среди людей тоже оказались значительными. К Тенкару уже вернулось привычное вневременное ощущение сражения, а ведь прошел всего час с того мгновения, как взвыли сирены. По крайней мере, так утверждали его часы. Бой продолжался еще 2 часа. Слева фронт был прорван, и снаряды теперь сыпались с фланга. Тенкар уже подумал об отступлении, когда как раз-таки и пришел такой приказ. Их просили продержаться 2 часа, они продержались больше 3. Они быстрыми перебежками проскочили улицу, по которой велся прицельный огонь, и потеряли еще несколько человек. Перехватив какого-то капитана, Тенкар поинтересовался: Как идут дела на других фронтах?» Офицер отвел его в сторону. «Плохо. Нас потеснили в точках 1, 2 и 5. Продержались лишь точка 4 и вы. Враг просачивается практически повсюду». «Что делает Тикнор?» «Не знаю. Я уже целый час не получал от него приказов. Боюсь, как бы вас от него не отрезали». «Что находится в этом секторе?» «Квартиры пустые. Те, кто не участвует в боях, были эвакуированы в центральные парки». «Тогда какого хрена мы здесь делаем?» «Защищаем город, планетянин». «Так нам не победить. Нужно контратаковать, перенести бой на их территорию». «Легче сказать, чем сделать». «Попробовать можно. Отойдем и...» «Нет, нужно стоять здесь. Приказ Тикнора». «Глупость. Как только мфифи прорвут нашу оборону, они рассеются по городу и начнется резня. Здесь мы ничего больше сделать не сможем». Капитан устало махнул рукой. «Что я могу?» «Следуйте за мной со своими людьми». Мощный взрыв бросил их на землю. В нескольких десятках метров перегородка извергла целый поток мфифи. «Слишком поздно, планетянин!» Тинкара рядом уже не было. Пригнувшись, не обращая внимания на свистящие пули, он вместе с несколькими паломниками разворачивал тяжелый пулемет. Через секунду он открыл огонь по кишащей толпе, заполнившей всю улицу. «А теперь вперед!» Тинкар ринулся на мфифи, на ходу метнул две гранаты, расчищая проход, устремился в образовавшуюся брешь, бросил третью гранату себе за спину и через пару минут оказался на пустынной улице с двумя легкими пулеметами и тремя десятками бойцов своего взвода. Ворвавшись в одну из квартир, он попытался связаться с центральным постом. Никто ему не ответил. «Нет никакого смысла погибать здесь. Где-то рядом должна располагаться вторая линия обороны». Вторую линию они обнаружили на ближайшем перекрестке. Оттуда он смог дозвониться до Тикнора. «Говорит Холрой, нам конец, если все так и будет продолжаться. Дайте мне карт-бланш и 200 человек, и я попытаюсь контратаковать». «Что вы собираетесь делать?» «Увидите сами». «Тогда ответ нет». «Послушайте, Тан, мне наплевать на ваш город, но моя жена лечит раненых в одном из ваших госпиталей. Мне не хочется, чтобы ее живьем сожгли эти животные. У меня нет времени излагать вам свой план». Ответил ему уже другой голос, голос Анаэны. «Чего ты хочешь, Тинкар?» «Спасти вас при необходимости даже против вашей воли, но мне нужно 200 человек и полная свобода действий». Несколько мгновений царила тишина. «Хорошо, бери их, но не там, где ты находишься сейчас. Возьми людей из резерва, командного пункта. Передай свой взвод старшему офицеру». Тинкар поспешно направился к командному пункту, и на улицах ему встречались подходившие подкрепления. Он прыгал с одного бегущего тротуара на другой. Взлетал по лестницам. Гравитационные лифты казались ему слишком медленными. Анаэна ждала его. «Люди здесь лучше из тех, каких мы смогли найти. Не стану скрывать, ты наша последняя надежда, Тинкар. И почему ты не принял предложение Тана?» Он горько усмехнулся. «С тех пор я совершал и более серьезные ошибки. Но сейчас не время для сожалений. Что мы имеем?» «Вот смотри». На стене командного пункта красной линией было отмечено положение противника на всех палубах. Тинкар облегченно вздохнул. Анклав паломников был все еще в безопасности. «Где город этих свиней?» «Приклеился к нам сверху. Что ты хочешь сделать?» «Взять его приступом. С парой сотни бойцов?» «Ровно столько и нужно для того, чтобы отвлечь внимание врага от тех, кто поползет по корпусу с взрывчаткой. Я хочу перерезать гравитационные туннели, которые соединяют корабли. Затем мы уйдем в гиперпространство, а на их корпусе взорвется установленная мною атомная бомба». «Едва ли столь безумный план удастся притворить в жизнь, но выбора у нас нет. Я согласна, но с 1000 человек...» «Это слишком много. Или слишком мало. Хватит и 200. Мы выйдем через тамбур паломников и пройдем под Тильзином. Мне нужен надежный человек, которому я мог бы доверить командование диверсионной группой». «Пойду я», — тотчас же откликнулась Анаэна. «А сможешь?» «Как и любой другой галактянин. но придется ввести в курс нашей операции Тикнора. Только он может выдать нам легкую атомную бомбу». Когда они проходили через анклав паломников, Тинкар отлучился на пару минут, чтобы найти Иолию, но отыскать ее за это время не успел. Он оставил ей записку. Они миновали тамбур и, благодаря ботинкам с магнитными подошвами, без особых трудностей прошли по внешней части корпуса. Они чувствовали себя нормально ровно до того момента, пока не добрались до края выгнутой линзой поверхности корабля. Тут им на мгновение показалось, что они заглянули в бездонную пропасть, усеянную блестящими звездами. Город Мфифи всей своей массой лежал на верхней палубе. Из его чрева выходили 5 абордажных туннелей, опоясывающих корпус Тильзина. «Взорви сначала 2 туннеля, Анаэна. Вполне вероятно, что с каждого из концов имеется тамбур. Но это привлечет внимание врага к месту взрыва. Попытайся проникнуть внутрь их города, но далеко не уходи. Как бы тебе не любопытно было увидеть их город изнутри. Сделай так, чтобы остальные 3 туннеля взорвались 10 минутами позже. Теперь до скорого. Или прощай, даже не знаю». Он запустил двигатели скафандра и поднялся к вражескому городу в сопровождении 6 человек, несших контейнер с атомной бомбой. Все было спокойно. Тинкар успел заметить подрывников за работой, потом изгиб корпуса скрыл их от его глаз. «Стоп!» — просигнализировал он. Идти дальше не стоило, их могли засечь в любую секунду. Короткая вспышка осветила Тильзин, за нею последовала вторая. 2 первых туннеля были взорваны. Он представил себе, как Анаэна и ее люди врываются в бреши, образовавшиеся во вражеском корабле, и улыбнулся. Разве можно куда-то врываться в скафандрах? Отбросив посторонние мысли, Тинкар принялся искать подходящее место для установки бомбы, потом решил, что для этого подойдет любая точка. Он все равно не знал плана вражеского города. 5 минут пролетели мгновенно. Они закрепили бомбу, и Тинкар активировал механизм замедленного действия, который должен был через 10 минут включить термоядерную реакцию. «Быстро назад!» — приказал он своим людям. «По пути предупредите товарищей, я вас догоню». Он тщательно отрегулировал стрелки механизма. Затем вдруг почувствовал, что рядом кто-то стоит, и выругался. «Ну что за люди? Я же велел уходить!» Мощный удар по шлему заставил его обернуться. Над ним гигантом высился Мфифи в скафандре. Тинкар выпрямился так резко, что магнитные подошвы едва не оторвались от корпуса. Противник превосходил его ростом на добрых 30 сантиметров, но, похоже, не был вооружен. Какой-нибудь техник, осматривающий корпус. Мфифи уже поднимал руку для очередного удара. Тинкар пригнулся, увернулся от кулака, схватил врага за ноги и отбросил подальше от корпуса. Мфифи, вращаясь, улетел в космос. Тинкар вдруг пожалел незадачливого противника, вспомнив свое собственное падение. Легкая дрожь пробежала по его ногам. «Остальные туннели, — догадался гвардеец, — они взорваны. Тильзин вот-вот нырнет в гиперпространство». Он побежал неуклюже, то и дело спотыкаясь и скользя на гладком металле. Город все еще был здесь, и в его корпусе он мог видеть 2 зияющих отверстия, таких близких и таких далеких. В них исчезали последние силуэты людей. На обычный спуск времени уже не оставалось. Включив двигатели на полную мощность, он спикировал вниз, словно снаряд. Успел заметить, как продолговатый предмет ударил Тильзин, и где-то далеко впереди вспыхнул свет, а затем влетел головой вперед в одну из дыр, отчаянно пытаясь затормозить с помощью обратной тяги. Шлем его ударился о пол, и он потерял сознание. Очнулся он в незнакомой комнате. Рядом с ним стояли 2 врача и Анаэна. «Ну как?» «Ты выиграл, Тинкар. Сейчас мы гасим последние очаги сопротивления в нашем городе». Со вздохом облегчения он откинулся на подушки. «Ну что ж, пора возвращаться к своим. Поздравляю, Анна. Смелости тебе не занимать. Впрочем, я всегда знал это. Мы ведь можем остаться друзьями. Хотя, когда ты узнаешь, что я натворил, я собираюсь вернуться домой и как следует отоспаться. И Оля, наверное, меня уже заждалась». Что-то во взгляде Анаэны заставило его побледнеть. Она не... Последняя торпеда Мпфифи Тинкар попала прямо в госпиталь, где она работала. Иолия вряд ли страдала. Она, вероятно, даже не успела сообразить, что случилось. Тинкар проснулся с сильнейшей головной болью. Во рту пересохло. Какое-то время он тупо смотрел в потолок, не соображая, где находится. Потом память вернулась, и ему захотелось умереть. Он лежал в своей старой квартире. На столе на прежнем месте валялся рулон с картинами Пэй, который он оставил, отправившись искать убежище у паломников. Они лежали здесь и в тот день, когда... Комната провоняла спиртным. Привстав, Тинкар увидел, что у него разбилась бутылка. Весь пол был усеян осколками стекла. Мигрень усилилась, мозг словно болтался в черепе, ударяясь о кости. «Неделя. Прошла уже целая неделя». Он поднялся, осторожно ступая туда, где не было осколков, прошел в кухоньку и жадно напился воды. Потом сел на стол и долго сидел неподвижно, охватив голову руками. Он не мог даже плакать. Целая неделя. Тинкар вспомнил, как, словно во сне, несся по улицам города в сопровождении Анаэны и других галактиан. Его приветствовали мужчины и женщины, но он ничего не замечал. Он ворвался в анклав, как слепой добрел до квартиры. В спальне на неубранной постели еще лежала его пижама и ночная рубашка Иолии. Только тогда-то он все и понял. Несколько часов он провел в одиночестве, ходя из комнаты в комнату, пытаясь забыть, поверить в то, что все это неправда. Все вокруг еще носило на себе отпечаток Иолии. И он цеплялся за эти последние мгновения, мгновения, в которые еще мог надеяться на то, что она просто отсутствует, что вот-вот вернется и улыбнется ему. Потом вдруг осознал горькую правду и рухнул на кровать, сжимая в руках рубашку жены, все еще хранившую запах ее тела. Затем он хладнокровно, словно речь шла о товарище, павшем в бою, разобрал все вещи, которые хотел сохранить на память или отдать семье, и навсегда покинул квартиру. Он не мог в одиночестве жить там, где все напоминало о ней. Тинкар пожелал увидеть место, где она погибла. От госпиталя практически ничего не осталось. По невероятной случайности торпеда, пробив корпус, не взорвалась сразу, а пролетела по коридору и попала в помещение, где находились 30 раненых, 2 врача и 5 медсестер, в том числе и Иолия. От людей ничего не осталось. Даже опознать было нечего. Он отправился к убитому горем Холоносу, а потом ушел, не желая присутствовать на траурной церемонии. Вернулся в свою старую квартиру и с тех пор пил до потери сознания, пытаясь забыть, что и сам частично повинен в гибели жены. Заверещал входной звонок. Он не сдвинулся с места, желая, чтобы его просто-напросто оставили в покое. Звонок зазвенел с еще большей настойчивостью. Он открыл. Вошла Анаэна. Она с жалостью посмотрела на него, медленно приблизилась и положила руку ему на плечо. «Не нужно, Тинкар». «Не нужно чего?» «Так опускаться. Это недостойно для такого человека, как ты». Он уставился на нее в упор, почти с невинностью. «Тинкара гвардейца, да? Герой и спасителя, не просыхающего уже целую неделю. Когда же вы, наконец, оставите меня в покое? Позволите побыть обычным человеком, повыть в своей конуре от ярости, тоски и сожаления? Да плевать я хотел на то, что там для меня достойно или недостойно. Уходи!» «Даже не знаю, что тебе и сказать, Тинкар. Я понимаю твою боль». «Нет, не понимаешь. И не можешь понять. Это я ее убил, слышишь? Это я ее убил!» «Не говори глупостей. Ты не знаешь. У меня в лаборатории был работающий локатор. И я за несколько часов до нападения знал, что нас кто-то преследует. Мы могли бы подготовиться и встретить их во всеоружии, но я ничего не сказал, потому что ненавидел вас, Галактиан, и был уверен, что, украв мои чертежи, вы и сами построите как минимум один локатор и вести будете наблюдение. Я переложил свою ответственность на других, не удостоверившись, действительно ли вы обладаете этой аппаратурой. И тем самым я убил ее. Убил столь же верно, как если бы, вернувшись в тот вечер домой, задушил собственными руками». «У тебя был локатор? А у вас его нет. Не так ли? Вы повторяли мне это 1000 раз, но я не поверил. Не поверил, потому что, оказавшись на борту, увидел, что со мной обращаются не как с человеком, а как с парией, неприкасаемым. А потом было слишком поздно. Я не верил ни единому вашему слову. Вы тоже виноваты в ее смерти». Анаэна побледнела. 5000 убитых. 5000, не считая Иолии. Мы слишком дорого заплатили за свои предрассудки, Тинкар, а ты за свою горделивость. Вот как? Хорошенькую мы с вами устроили мясорубку, но вы еще забыли о погибших Мпфифе. В один миг не стало целого города. Сколько их там было? 1040? Но этих-то мне не жалко. А я, видишь ли, не могу их ненавидеть. Я ненавижу себя самого и вас. Когда нас убивает враг, это нормально. Но когда по глупости мы с вами... Вот чего я не могу себе простить. Ты забудешь, Тинкар. Человек забывает, чтобы жить дальше. Забыть ее? Ты знаешь, в моей жизни, кроме матери, только она была нежной со мной. Я был счастлив, Анаэна, счастлив целых 3 месяца. Ты даже представить себе не можешь, чем были для меня эти 3 месяца счастья. Ну почему же? Я знаю, что такое 3 месяца страданий. Он, казалось, ее не слышал. Я никогда не знал ничего подобного. Такого спокойствия духа, такого... такой живой дружбы, такого тепла. Когда я по вечерам возвращался из лаборатории, она встречала меня у двери. Все вечера, за исключением этого последнего, когда я вернулся слишком поздно, чтобы последний раз насладиться ее улыбкой. Я любил ее, понимаешь? А за исключением нескольких товарищей, это совсем другое, я никогда никого не любил. Когда я сражался в парке, пытаясь остановить врага, которого вам не удалось сдержать, я сражался не за город, не за империю, не за человечество, а за нее, только за нее, за то единственное существо, для которого я что-то значил, за женщину, которая нуждалась во мне так же сильно, как я нуждался в ней. Но я предал ее, не смог уберечь. Я убил ее. И теперь мне наплевать на все остальное, наплевать. Иди отсюда, дай мне напиться. Когда я пьян, я сплю и забываю обо всем. Думаешь, она бы это одобрила? Он застыл с бутылкой в руке, словно пораженный молнией. Она сумела за оболочкой солдата разглядеть в тебе человека. Признаю, лучше, чем я. лучше, чем мы все. Да, я ее убил. Ты не убивал ее, Тинкар. Мы все несем ответственность за ее смерть. Я первая. Если бы я смогла преодолеть свои глупые предрассудки, если бы отнеслась к тебе по-дружески с самого начала, эта стена недоверия никогда бы не выросла. Но... После некоторых колебаний она продолжила. Но я страдала, когда видела тебя с той женщиной. Вот и весь секрет. С Ареной? Она никогда ничего для меня не значила. То была соломинка, за которую хватается утопающий, — удивленно произнес он. Думаю, я полюбила тебя в тот самый момент, когда впервые увидела, Тинкар. Не бойся, я не стану докучать тебе своей любовью. Ты предпочел Иолию, оказался прав. Она была лучше меня. Я всегда буду терзаться угрызениями совести за то, что оскорбила и ударила ее там, на этой проклятой планете. Если это хоть немного тебя утешит, знай, ты страдаешь не один. Пусть наши страдания и не поддаются сравнению. Он долго не мог ответить. Потом обнял девушку за плечи. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь тебя полюбить, Анаэна. Я от тебя ничего не требую. Разве что разрешение плакать вместе с тобой и Олью. И все то, что могло бы быть между нами.